ты боялся сказать мне об этом, да? Ты же знала, что Катя Вольф на свободе. Мы говорили об этом, когда приходил полицейский. Я говорю не о Кате Вольф. Я говорю, а ты знаешь, о чем я? Хамбер выехал на Портман-сквер, оттуда плавно повернул на Парк-лейн. Ты боялся, что я не стала бы заводить ребенка? Если бы знала, это было бы рискованно. Ты боялся этого и ничего мне не сказал. Значит, ты мне не доверяешь? Как, по-твоему, я должен был сообщить тебе эту информацию? — спросил Ричард. — Неужели я должен был сказать, кстати, моя прошлая жена родила ребенка с синдромом Дауна, и вообще это было неважно? — Как ты можешь так говорить? — Мы с тобой не решали завести ребенка, мы просто занимались сексом, отличным сексом, лучшим сексом на свете, и мы любили друг друга, но ребенка мы не... — Я не предохранялась, ты знал об этом. — То я не знал, что ты не знала, что Соня была. — Бога ради! Да где-то только об этом и писали, о том, что ее утопили, что у нее был синдром Дауна. Обо всех нас мне в голову не могло прийти, что я должен говорить с тобой об этом. Но я ничего не знала. Она умерла 20 с лишним лет назад, Ричард. Мне тогда было 16 лет. Много ли ты знаешь 16-летних подростков, которые читают газеты и потом через 20 лет помнят о прочитанном? Я не несу ответственности за то, что ты помнишь или не помнишь. Ты несешь ответственность за то, чтобы я была в курсе всего, что может повлиять на мое будущее и будущее нашего ребенка. Ты не предохранялась. Я делал вывод, что ты уже распланировала наше будущее. То есть ты хочешь сказать, что я заманила тебя в ловушку? Они остановились у светофора в конце Парк-лейн, и Джилл с трудом развернулась на сиденье, чтобы посмотреть в лицо Ричарду. Ты это хочешь сказать? По-твоему, я так стремилась заполучить тебя в мужья, что забеременела, чтобы заставить тебя пойти со мной к алтарю? Что ж, надо сказать, этот план провалился. Я уступала тебе во всем, от начала и до конца. Позади Хамбера раздался автомобильный гудок. Джилл сначала бросила взгляд в зеркало заднего вида, затем увидела, что на светофоре зажегся зеленый свет. Они двинулись дальше, вокруг арки Веллингтона, и Джилл благодарила судьбу, что Хамбер обладает столь внушительными размерами. Так он был более заметен для автобусов, а машины поменьше опасливо сторонились его. «Я хочу сказать тебе совсем другое», — не повышая голос, произнес Ричард. «Сейчас мне трудно спорить с тобой». «Да так вышло. Я не сказал тебе что-то, потому что думал, что тебе это уже известно. То есть я не упомянул ты этого факта, но никогда не пытался скрыть его от тебя». — Не пытался? Тогда почему у тебя нет ни одной ее фотографии? — Это было сделано ради Гидеона. Или ты думаешь, я хотел бы, чтобы он всю жизнь провел, глядя на свою убитую сестру? Когда Соня погибла, жизнь для нас стала сущим адом. Для всех нас, Джейл, включая Гидеона. У нас был единственный выход — забыть. И для этого мы избавились от фотографий. Но если ты не в силах этого понять или простить, если ты пожелаешь закончить из-за этого наши отношения... Его голос дрогнул. Он силой растер лицо левой рукой, немилосердно натягивая кожу на скулах. До конца их поездки в Корнуолл Гарденс он не сказал ни слова. Молчал и Джилл. Вскоре Хамбер миновал Кейсингтон гор. Еще 7 минут они припарковались среди заросшей деревьями площади. По-прежнему не произнося ни слова, Джилл помогла жениху выбраться из машины, а затем собрала его покупки с заднего сиденья. Наверное, было бы разумнее оставить их в Хамбере, ведь они предназначались для Кэтрин. Но поскольку будущее родителей Кэтрин вдруг стало таким неопределенным, у Джилл возникло смутное, но безошибочное ощущение, что будет лучше, если она отнесет пакеты в квартиру Ричарда. Она сгребла их и вынула из машины.